Мы с ним в одной школе учились. Он капитаном футбольной команды был, а теперь просто капитан. Я так рад, что здесь встретились. Учителей все вспоминали. Соловьев, тощий, смуглый, темноглазый, хмурый, сказал, заикаясь. Капитаном не был. Центром нападения, да. «У вас это откуда?» — озабоченно осведомился Лебедев и показал ладонью себе на горло. «Контузия?» «С детства. А что?» — неприязненно спросил Соловьев. «Да вот у меня жена...» — вдруг соврал почему-то Лебедев. «Тоже того. А вы не пробовали?» «Не пробовал». Соловьев улыбнулся. «В школе выгодно. На устных меньше тройки не получал. Даже нарочно старался усилить свой недостаток. Слишком футболом увлекался. Не до уроков было, а вообще мог бы. Когда хорошее настроение само проходит, как вот сейчас, почти незаметно». «Да», — сказал Лебедев, — «совсем чуть-чуть, еле заметно». Оглядывая танк, вмятины в его броне, свежие швы сварки, спросил: «Из ремонта? Ваш?» Соловьев нежно провел ладонью по броне танка, сказал: «Хороший конь, многострадальный, столько раз выручал. Его вместо памятника поставить после войны на какой-нибудь площади города, куда он первым врывался». На башне танка было написано «Папе от Леночки». Соловьев, поймав взгляд Лебедева, объяснил хмуро: «Был у нас комбат. Дочь его вместе со школьниками средства насобирала. На них этот танк отцу купила, а комбат погиб в этом же танке. С тех пор я на нем воюю за эту Леночку. И за комбата, и за все прочее. Ясно?» Командарм отдал приказ провести разведку боем одновременно с разных участков по всему фронту армии. Но наибольшее средство усиления придал дивизиям Лядова и Белогривова. На военном совете он сказал: «Конечно, это до некоторой степени шаблон в канун наступления проводить разведку боем. Противник, соответственно, подготовится к отражению главного удара. Но поскольку атака будет сразу с нескольких участков, на многих направлениях, противник будет лишен возможности определить, откуда грозит удар основных сил. Полагаю, что и мы, в зависимости от успеха прорыва, должны молниеносным маневром средств усиления, развивая успех, избрать главное направление удара». Когда кто-то из членов военного совета усомнился в Пугачеве, командарм заметил: «Владимир Ильич учил нас. Качество руководителя определяются не силой власти, а силой авторитета, силой энергии, большей опытности, большей разносторонности, большей талантливости. Именно последнее и склонило генерала Лядова предложить нам на утверждение эту кандидатуру». Потом, улыбнувшись, добавил: «Полагаю, что будущих командармов мы должны искать и воспитывать сегодня же из числа наших молодых командиров. Недостатки Пугачева нам известны, но вот открыть в нем незаурядное военное дарование доверием — это вклад не только в сегодняшний наш успех, но и в армию будущего». «Правильно», — громко согласился Белогривов. «Мне после перекопа по приказу товарища Ленина дивизию доверили. А сколько мне было? 22. 8 ранений. Церковно-приходская, империалистическая. И только с 18-го член партии. В то время, когда у нас командиры и комиссары были еще с дореволюционным стажем. А вот «Выучили же!» — произнес задушевно. «Товарищ Ленин еще указывал находить в себе многих». «Это что значит?» «Вот я тоже был хлопец со всячиной, как и Пугачев. Выстругали же!» Лебедев отбыл в тыл противника вместе с отобранной им группой, куда он включил Хохлову, но решительно отказал Ольге Кошелевой. Он сказал ей жалобно и растерянно: «Пойми меня, я тоже, как каждый человек, со слабостями. До сих пор я был защищен от одной из существенных человеческих слабостей и не потворствовал такой слабости. А теперь ты — главное в моей жизни. Страх потерять тебя может превратить меня в Цуцика». «А что такое Цуцик?» — спросила Ольга, машинально прижимая ладонь к пустой глазнице. «Точно не могу сказать. Очевидно, нечто хлипкое, во всяком случае, противопоказанное солдату», — сказал Лебедев. «Значит, от того, что я тебя люблю, тебе плохо?» «Я счастлив, как идиот!» — воскликнул Лебедев. «Даже неловко перед другими!» — пожаловался. «Стараюсь скрыть, не получается». «Скрыть то, что ты любишь?» — бледнее спросила Ольга. «Да нет, то, что со мной от этого происходит. Ну, радуюсь всему и всем. Эдакой праздничный дурак со стороны получается». «Так это плохо?» «Хорошо и мне, и другим. Мне вот Бобров заявил: с вами, товарищ капитан, мы, видать, весело воевать будем. Такой у вас настрой нынче симпатичный, на удачу точно рассчитанный». Отведя от лица Ольги ладонь, Лебедев бережно поцеловал ее в пустую глазницу, произнес кротко: «Помни, что нас с тобой уже на всю жизнь одной миной породнило. Так что предварительно во фронтовом ЗАГСе мы уже побывали». Лебедев вылетел в ночь на выкрашенном в черный цвет транспортном самолете резерва дальнебомбардировочной авиации. И в ту же ночь Петухов с группой минеров вышел на расчистку проходов для усиленной разведгруппы. Наряду с обычными минами противник ставил мины в фаянсовых оболочках и в деревянных ящиках, итальянские, недоступные для миноискателей. Их обнаруживали только щупами. Кроме того, были обнаружены всевозможные ловушки, сюрпризы многоэтажной постановки мины с тонкими торчащими метелочкой усиками, проволочными путами. Даже при легком натяжении выскакивала чека взрывателя. Минеры работали бесшумно и также бесшумно пересмеивались, обнаружив хитрые уловки врага. Их движения были осторожны, тщательны, почти как у хирургов. Переговаривались они мимикой, жестами, как глухонемые. Там, где обнаруживали большую плотность минного поля, устанавливали удлиненные заряды, чтобы взорвать их сразу, когда начнется продвижение группы. Ночь была облачная, и когда, словно выдавленная из облаков, вывалилась луна, освещая все вокруг ледяным светом, минеры замирали на земле и отдыхали, выжидая, пока луна скроется. В бурых маск-халатах они походили на болотные кочки. Убедившись в том, что минеры работают чисто, Петухов уполз обратно в свое подразделение, близко окопавшееся на исходных. Люди спали на дне траншей, прижимая к себе оружие, спали в касках, пружинистый металлический обод в которых заменял им подушку. Атык Кигамов сипло пререкался с начальником боепитания, требуя от него сверхположенного противотанковых и обычных гранат, лживо утверждая, что наличность была израсходована полностью. В азарте предлагал: «Вы ищите, пожалуйста. Найдете ваш верх. Не найдете, уж извините, пожалуйста. Не прощу недоверия и скупердяйства». В землянке Петухова ждала Соня. Она сказала возмущенно: «Лебедев меня не взял. А вот Нелли через замполита навязалась к Пугачеву радисткой. Такая несправедливость!» «А тебя кто сюда отпустил?» — спросил Петухов. «Сказала, к мужу, и все». «Ну уж, к мужу», — недоверчиво произнес Петухов. «Зачем обманывать?» «Кого обманывать? Себя?» «Нет, вообще», — смутился Петухов. «Тебе не нравится, что я так сказала?» «Почему же?» «Если по существу...» «Так вот, я так не говорила, и, может быть, так никогда никому не скажу. И тебе тоже». «Не сердись», — мягко попросил Петухов. «Я чего боюсь? Вдруг после войны я тебе не понравлюсь. Здесь я чему-то выучился. А после войны кто? Все сначала. Как сразу после школы, кем быть? А другие уже кем-то стали. Мне вот Соловьев, танкист, старшеклассник из нашей школы, говорил: многие из наших уже инженеры, врачи, строители. А я кто? Ты мой. Этого тебе мало?» — строго спросила Соня. «Даже больше, чем положено», — усмехнулся Петухов. Произнес жалобно: «Но мне все не верится, что ты всегда при мне будешь». «А мне верится», — сказала Соня. «Что же, по-твоему, Короленко врал, что человек рожден для счастья, как птица для полета?» «Если б воевал, такое не писал бы», — возразил Петухов. «Но ведь мы воюем, чтобы потом все были счастливы. Значит, правда». «В общем и целом, пожалуй», — промямлил Петухов. «Даже вот война, а я счастливый. Тобой, конечно, и товарищами тоже». «Без тоже нельзя?» «Можно, но неправильно. Мы ведь не сами по себе, а из-за того, что другие такие». «Ты ложись и спи», — приказала Соня. «Я над тобой посижу, постерегу, чтобы заснул. На мою руку и спи». «Спасибо», — сказал Петухов и послушно прикорнул на нарах. Во сне его лицо стало ребячески добрым, слабым, беспомощным. Соня, склонившись над ним, вспоминала, с каким хвастливым азартом Петухов перечислял ей приданную его роте боевую технику. «Если только на деньги, — говорил Петухов, — так не меньше миллиона стоит. И все под мою ответственность». Он ученически зубрил по справочникам данные о скорострельности, дальнобойности, поражаемости различных калибров снарядов разного назначения, составляя таблицу боя. Говорил озабоченно, морща лоб: «На каждый целевой объект Я прикинул минимальный и оптимальный расход боеприпаса. Надо наизусть запомнить, чтобы на всякий случай резерв обеспечить. У нас два танка, одаренные трудящимися, с именными надписями. Возле них проведу митинг перед боем, чтобы, как клятва получилась, не кому-нибудь вообще, а вот тем, кто танки подарил, рабочим, колхозникам, и еще Леночке, дочке павшего батальонного. Хорошо бы портрет ее иметь, чтобы у кого дети, тех в особенности воодушевить. «А у тебя моей фотокарточки нет?» — вздохнула Соня. «Ты вся при мне», — сказал Петухов. «А вот другим хуже, у кого семья. Значит, надо дать понять. Сберег в бою даренные машины. Это все равно, как на память от семьи. Они каждому по-особому дороги». «А ты на танке поедешь?» — спросила Соня. «Хотелось бы». Мечтательно улыбнулся Петухов. «Сидишь на нем, как на самодвижущейся скале гранитной, и кажется, что он — это ты. Нас даже обещали катюшами проводить, и самоходки пойдут за танками, взвод огнеметчиков. Только бы справиться. Такая техника сильная, дорогая, и все нам. Раз много сил дали, значит, и у фашистов сила», — опасливо сказала Соня. «Ты смотри осторожней». Петухов, не обратив внимания на эти ее слова, заявил восторженно: «Если такой новой техники нам надавали столько, что даже не знаю, как с ней управиться, значит, мы их в главном уже победили. В самом главном мы их сильнее оказались. Миллионы рабочих на войну ушли. Сколько заводов разрушено, а вот, пожалуйста, что ни год, нам все больше и все лучше. Во народ, а? А ты кто?» «Кто я? Как все и только. Воюю, а было бы нечем, и меня бы не было». Прижавшись мягкими губами к ладони Сони, Петухов спал, скорчившись. Как выглядят исходные, когда их покидает пехота для атаки? Лежат скатки шинелей, котелки, вещмешки, недочитанные книги, заложенные травинками на тех страницах, где солдата застиг сигнал к атаке, и еще множество окурков, втоптанных поспешно в землю. Пехотные подразделения ночью вышли из траншей и залегли перед решающим броском на исходной. Танки с посаженным на них десантом, самоходки, артиллерия на тягачах рванулись одновременно, когда тихое небо пронзили две зеленые ракеты. И в мгновение, словно само небо треснуло, лопнуло, обрушилось, залило пожаром. От огневых потоков «катюш», гула дивизионной артиллерии, шороха илов в небе, басового ворчания тяжелых бомбардировщиков и сотрясающих пространство земли орудий больших калибров. И как расплавленная лавина содрогалась земля там, куда падали, рушились бомбы, снаряды, озаряя ночное небо багровым трепещущим пламенем. Ударная разведывательная группа рванулась на назначенную ей полосу, словно в пожар, в агонию, вызванную землетрясением. Зашпаклеванные танки с жестяными выводами от выхлопных труб с шлепнулись в реку, как гонимые слепнями быки, и, вздымая гусеницами высокие, плоские, грязные фонтаны, вылезли, скользя на тот берег. Саперное подразделение словно стряхнуло с танков, люди закопошились, налаживая переправу из бревен и настилов, которые волокли за собой танки на толстых тросах. Здесь саперов сменил десант подразделения пехоты. Держась левой рукой за скобу башни танка, Петухов, прижимая правой к груди автомат, видел, как из реки стали вздыматься столбы черной воды от снарядов противника. Танки шли вслед мечущемуся впереди огненному валу. Сминая проволочные заграждения, танки медленно, осторожно перевалились через первую траншею. Здесь Петухов со своими бойцами покинул машины. Против ожидания бой тут оказался кратким. Противник оставил только незначительные заслоны. И Петухов понял, какой капкан изготовил враг. Он отвел свои войска в глубину, рассчитывая на то, что наш артогонь обрушит всю свою мощь на обезлюдевшую полосу. Петухов подполз к связисту и передал в дивизию о своем открытии. В траншеях шел рукопашный бой. Но Петухов, весь сжавшись, со страхом ждал, прекратят ли наши огонь, столь спасительный для его бойцов, но столь несоответствующий силам оставшегося здесь противника, или будут расходовать зря боекомплект, не поверив ему, Петухову, пока сверху не отменят приказ. И когда внезапно тяжестью обвалилась на всех тишина, разрываемая только пулеметными и автоматными очередями, многие бойцы подумали, что дивизия оставила их без мощной огневой поддержки. И Петухов от солдата к солдату передавал по цепочке, чем вызван этот перерыв в огневой поддержке, радуясь и обретая снова не только смелость, но и новое воодушевление от того, что высокое командование поверило ему. Но силы противника, оставленные для заслона в первой оборонительной полосе, были все-таки значительны, и ближний рукопашный бой велся на ней так, словно и не существовало ни танков, ни самоходок, ни авиации, ни реактивных минометов. С первобытной яростью и свирепостью в темноте ночи, прожигаемой только вспышками выстрелов, дрались в траншеях. Оставшиеся в окопах фашисты знали, что они приговорены как смертники, и бились как смертники. И когда подразделение Петухова вырвалось к новой оборонительной полосе, их встретил плотный, хорошо организованный шквал огня. Подразделение залегло в захваченной траншее, заваливаемое комьями земли от близко рвущихся снарядов и мин. Тогда Петухов, припав, задыхаясь, в трубке полевого телефона, жалобно, нищенским голосом пролепетал: «Теперь бы в самый раз огонька по ним побольше. Вышли к главным сосредоточениям. Пожалуйста. Обозначаю себя ракетой, а не метрах в 100 основная оборона». И, взяв ракетницу, подобную древнему дуэльному пистолету, выждав несколько секунд, нажал на спусковой крючок. Красная ракета круто взвелась, и затем, как бы нехотя умирая, рассыпалась, лопнула светящимися искрами в темном небе. И снова сотряслась земля, багрово осветилось небо, и стали ложиться снаряды, выбрасывая черные сугробы земли и дыма, просвеченные оранжевым пламенем. «Пошли! Пошли, товарищи!» — крикнул Петухов, указывая стволом пистолета, словно черным пальцем, на трепещущую, рушащуюся стену огня и металла, в которую они должны войти, чтобы, защищаясь ею, прорваться дальше. Чуть позади этого все сметающего огненного вала, каждая секунда которого стоила стране миллионы, они двигались в пыли, во мраке, как призраки, боясь отстать от огненного вала и страшась одновременно слишком к нему приблизиться. Они ступали на раскаленные осколки, на опаленную, обожженную землю, в горячих ямах после разрывов. Хрипели, задыхаясь в пыли и едком воздухе, отравленном пороховыми газами, испытывая жгучую жажду, отплевывались от пыли и гари, угоревшие и осатаневшие, как в чаду. В эти мгновения они были и к себе беспощадны, и к врагу. Сиплыми, грубыми голосами они перекликались, указывая друг другу цель, куда следует швырнуть гранату или ударить из ручного пулемета, или просто дать лучшему стрелку свалить врага прицельным огнем. Набросив трупы погибших на валы, скрученные из колючей проволоки, они переползали по ним и валились в траншеи врага. Лежа на спине, били из автоматов, пока другие вскакивали сюда, брызжа длинными очередями из своих автоматов. Вместе с подрывниками и огнеметчиками Петухов подползал к дотам и дзотам под прикрытием огня сорокопяток, которые расчеты подкатывали вскачь для прямой наводки. И, подползая вплотную, направив струю огнемета в амбразуру, бойцы выжидали, пока минеры справятся с закладкой взрывчатки под основание дота или дзота. Вначале противник отвечал на огонь нашей тяжелой артиллерии огнем своей дальнобойной, но затем он был вынужден перенести огонь на полосу прорыва. И огненный ад переместился на наступающее подразделение. Петухов приказал всем закрепляться для передышки на захваченной новой полосе.